Я буквально чувствовал прикосновение травы к босым ногам, видел, как солнце отражается в водной рябе ручья. Это было самым трудным в моей жизни, но я это сделал. Я оторвал гризоскоп от лица. Я сидел на корточках, держа аппарат на коленях. Мои руки дрожали от искушения поднести его к глазам и еще раз посмотреть на картины давно утраченного детства. Но я заставил их не делать этого. Номер первый оказался не тот, что был мне нужен, и я вернул его в исходное положение. А поскольку увиденное мною было самым далеким от того, что я искал, я перевел на несколько делений номер 39. Я уже было наполовину поднес гризоскоп к лицу, как вдруг испугался. Опустив его, я немного посидел, набираясь мужества. Затем снова его поднял и поднес к глазам. И меня захлестнул ужас, пытавшийся затянуть мой разум в какой-то омут. Я не могу этого описать. Не могу сейчас вспомнить даже отдельные фрагменты того, что увидел. Скорее, даже не увидел, а почувствовал. Это были только эмоции, сюрреалистические образы всего самого отвратительного и отталкивающего, и в то же время сохраняющего гипнотическую притягательность, которая не давала оторваться от происходящего. Потрясенный, я отдернул гризоскоп от лица и застыл. Какое-то мгновение в голове было абсолютно пусто. Лишь остатки страха напоминали о пережитом кошмаре. Постепенно они исчезли. Я снова сидел на корточках на склоне холма, а сгорбившаяся тень касалось плечом моего плеча. «Страшная вещь», — подумал я, — «врагу не пожелаешь не то что тени. Всего лишь два деления и такой ужас. Включенный на полную мощность, он просто разрушит чей-то мозг». Бенни протянула руку, чтобы взять у меня гризоскоп. Я отдернул его в сторону, но она продолжала цепляться. Времени для размышления оставалось немного. Я сказал себе, что это как раз то, чего я добивался, с той лишь разницей, что назойливость Бенни облегчала осуществление моего плана. Я подумал обо всем, что зависело от поимки тени. Подумал и о собственной душе, в том случае, если по приезде инспектор нас выгонит и пришлет другую команду. Такие планеты на дороге не валяются. И второго такого шанса у меня может и не быть. Поэтому я крутанул пальцем 39-й верньер до упора и отдал гризоскоп Бенни. Уже сделав это, я вдруг засомневался, сработает ли мой план, или я просто строю замки на песке. Может и не сработать, подумал я, ведь аппарат сделан человеком, рассчитан на человека, настроен на человеческую нервную систему и ее реакции. И тут же понял, что не прав. Что принцип действия гризоскопа основан не только на электронике, но и на реакциях мозга и организма его пользователя. Он был спусковым крючком, который высвобождает величие и красоту, страхи и ужасы, заключенные в сознании пользователя. И страх для тени, хотя, возможно, и в другой форме, обличии и проявлениях, останется страхом точно так же, как и для человека. Бенни подняла гризоскоп к единственному огромному глазу и наклонила голову, чтобы заглянуть в объектив. Тут я увидел, как она дернулась и застыла. Подхватив падающее тело, я осторожно опустил его на землю. Я стоял над ней, испытывая триумф и гордость, и, возможно, отчасти жалость за содеянное. Сыграть подобную шутку с собственной тенью, которая лишь минуту назад сидела рядом, плечом к плечу с тобой. Я опустился на колени и перевернул ее. Она оказалась совсем не тяжелой, чему я был рад, так как нужно было погрузить ее на роллер и гнать в лагерь на максимальной скорости, ибо предсказать, сколько еще времени она пробудет в подобном состоянии, было невозможно. Я подобрал грезоскоп, пристроил его в багажник и стал искать веревку или провод, чтобы привязать к роллеру Бенни. Не знаю, послышался мне шум или нет. Я склонен думать, что никакого шума не было. Какое-то внутреннее чувство тревоги заставило меня обернуться. Бенни стала деформироваться под собственной тяжестью. На мгновение меня охватила дикая паника. Я подумал, что она умерла, что она не выдержала шока от ужаса, обрушившегося на нее из грезоскопа. И тут я вспомнил слова Мэка о том, что нельзя кого-то убивать, не зная наверняка, не повлечет ли за собой убийство твою собственную смерть. Если Бенни умрет, то на наши головы могут обрушиться все небесные кары. Если она умирала, то происходило это весьма любопытным образом. Какие-то части тела проваливались внутрь, какие-то рассыпались на мелкие кусочки, а какие-то превращались во что-то, напоминающее прах. В конце концов, от самой Бенни не осталось и следа. Лежала лишь сбруя с сумкой и драгоценным камнем. Наконец, и сумка исчезла, а на ее месте появилась горсть побрякушек, рассыпавшихся на земле. И было там еще кое-что. Там остался лежать глаз Бенни. Глаз являлся основанием конуса, который был встроен в голову Бенни. Я вспомнил, что команда изыскателей видела похожие конусы, но не смогла к ним приблизиться. Я был настолько испуган, что не мог двинуться с места. Я стоял и смотрел, а мое тело постепенно покрывалось гусиной кожей. Ибо Бенни не была разумным существом, она была всего лишь орудием в руках каких-то разумных существ, которых мы никогда не видели и даже представить себе не могли, кто они такие. В моей голове мелькали самые разные предположения, но все они были порождением охватившей меня паники и исчезали так быстро, что я не мог сосредоточиться ни на одном. Но что было ясно, как Божий день, эти инопланетяне, которым тени служили авангардом, были более чем разумны. Как мудро было с их стороны выслать нам навстречу что-то не только отдаленно напоминающее человека, но и способное вызвать жалость, презрение, гнев, только не страх. Жалкое маленькое существо, карикатура на человека, глупое настолько, что не способна даже говорить, и в то же время достаточно чуждая, чтобы вызвать озадаченность, чтобы загнать нас в тупик по множеству важных пунктов и отбить всякую охоту даже пытаться что-либо прояснить. Я бросил быстрый взгляд через плечо и втянул голову. Если бы хоть что-нибудь шевельнулось, я задал бы стрекача, как испуганный кролик. Но ничто не шевельнулось. Ничто даже не шелохнулось, кроме собственных мыслей, бояться мне было нечего. Но я чувствовал настоятельное желание побыстрее отсюда убраться. Опустившись на четвереньки, я стал собирать останки Бенни. Я сгреб кучку безделушек и драгоценный камень и засунул все в сумку вместе с грезоскопом. Затем я вернулся и подобрал глядящий на меня единственным глазом конус. Было видно, что глаз мертв. Конус был скользкий, на ощупь вроде бы из металла, тяжелый и неудобный, так что я потратил изрядное время, прежде чем ухватился за него как следует. Наконец я впихнул его в сумку и отбыл в лагерь. Я несся так, словно за мной гнались черти. В мою душу закрался страх, и я выжимал из роллера все, что можно. Ворвавшись в лагерь, я направился к палатке Мэка. Но прежде чем туда попасть, обнаружил, что, похоже, вся команда сооружает самое хитроумное устройство, которое только кто-либо когда-либо мог себе представить. Это было скопище шестеренок, эксцентриков, колес, цепных передач и всякой всячины, размещенной на территории, которая там, дома, выглядела бы съемочной площадкой приличных размеров. Сбоку возле сооружения стоял Торн, и, покрикивая то на одного, то на другого, руководил работой. Я видел, что он доволен собой. Это было в его духе.